Глава 13. Тело невыносимо сильно ломило, и порой мне казалось, что меня пробивало от сильной лихорадки и бешеной температуры, под кожей тонкими нитями пропуская лаву и вонзая в нее стальные занозы. Руки онемели, и я не имела возможности ими шевелить. Я вообще не могла контролировать себя. Зато это делал Райт. Касаясь моего тела, он подставлял меня себе так, как жаждал его зверь, раскрывал полностью и без остатка. Бесконечно долго брал, из-за чего я потеряла счет не только времени, но и вообще всему, что происходило. Лишь невнятными обрывками воспринимала происходящее. То, что отображалось в моем рваном и замутненном сознании, то, как Райт, подхватив меня на руки, опять вошел в меня, сразу на всю длину и с первых же толчков жестко вколачиваясь, этими движениями выбивая из моей головы все мысли, которые посмели там образоваться, и делая из меня податливую самку, которая уже не могла сопротивляться. Перед глазами вспышка за вспышкой, и вот я вновь на кровати, под Райтом и заполненная им, дрожащая от каждого нового толчка, прижатая к мужчине и вдыхающая его запах. Очередная вспышка. И вот я уже на коленях на краю кровати, а он сзади. Ладонью сжимает мою попу и вновь входит, а я, закрывая глаза, так и не могла понять, что именно чувствовала. Если скажу, что мне неприятно, солгу. Секс с Райтом как водоворот острых и безумных ощущений. То, что неминуемо сводило с ума. В какие-то моменты мне даже казалось, что только с ним в постели полностью оживало. Но ощущение того, что мной пользовались, угнетало настолько сильно, что, несмотря на множество оргазмов, я чувствовала себя униженной, настолько сильно грязной. Я слабо улавливала то, что уже наступило утро. Но лежа на кровати, чувствовала тепло лучей солнца и свет, от которого слепило глаза. Целая ночь и практически ни одной минуты отдыха, из-за чего я была до невозможности обессиленной. Поэтому, когда почувствовала, что матрас прогнулся под весом Райта, стиснула зубы и бросила на него гневный взгляд. И так уже была затрахана им и просто не понимала, куда дальше. Весь прошлый гон Райта не вымотал меня настолько сильно, как одна эта ночь. Кое-как собравшись силами, которых у меня просто не было, я попыталась отползти. Но стоило мне приподняться на локтях, как я опять упала на сильно смятое покрывало. «Лежи». Райт убрал пряди влажных волос, которые упали мне на лицо, и посмотрел в глаза. Вновь испытывающе и пристально. Я притихла и тоже кое-что заметила. Его зрачки больше не были желтыми. Только сейчас до меня дошло, что и энергетика Райта теперь не бушевала так же, как и ночью. Она все еще сдавливала и подавляла, но хотя бы стены больше не дрожали и новые трещины не появлялись. Вот только я понимала, что Мац все еще был возбужден, и его гон точно не закончился, лишь поутих на время. «Метка болит?» Он провел рукой по плечу, пальцем касаясь покраснения. Странно, но от этого мне будто становилось легче. «У меня все тело болит», — буркнула, опять пытаясь сесть. Безрезультатно. Еще и взвыла от боли, всполыхнувшей внизу живота. Там все горело раскаленным металлом. Райт подхватил меня на руки. И я в вялом, но злом движении хотела дать ему пощечину, думая, что Мац опять собирался меня взять. Но он лишь уложил меня на подушке, а я широко раскрыла глаза от того, как он это сделал, практически невесомо, до невозможности бережно, что вообще шло в противоречие с его тяжелым характером и несдержанной силой тела. Казалось, что чего-то такого вообще не могло быть в Райте. Но точно так же он взял одну мою руку и ладонью начал растирать запястье, там, где было онемение. Это же он сделал со второй рукой. Прикасался ко мне так, словно я состояла из хрусталя и была чем-то до невозможности ценным для него. Так, словно каждым касанием опасался навредить. Осмотрев мои ноги, Райт провел по ним пальцами. Я не понимала, что он делал, но, черт возьми, против воли начала млеть. Вот только из-за этого сильнее растерялась, ведь еще никто и никогда не вел себя со мной вот так. И опять-таки от Матса я такого точно не ожидала, особенно после того, как он брал меня ночью. Себе он ни в чем не отказывал. «Что ты делаешь?» Спросила, когда он также начал растирать мне лодыжку. У меня из-за этого по всему телу пронесся трепет. «Тебе нужно поспать». «Ты ведешь себя странно, и мне даже кажется, что заботишься обо мне». Я саркастично улыбнулась, но уже в следующее мгновение удивленно приподняла бровь. Райт накрыл меня одеялом, закрывая обнаженные участки тела, которые я до этого хоть как-то пыталась скрыть ладонями. Я была настолько вялой, что даже не сразу поняла, что Мац куда-то ушел. Уже вскоре я услышала звук льющейся воды, и когда Альфа вернулся, он убрал одеяло и опять поднял меня на руки. Сделал это очень осторожно, после чего отнес меня в смежную со спальней комнату и там усадил в ванную. «Ты меня утопить хочешь?» — спросила, проведя рукой по поверхности теплой воды. Мне все еще казалось, что тело было налито свинцом, из-за чего хотелось просто лечь и не шевелиться. «Ты во всем видишь подвох?» 14 лет назад ты предлагал мне отношения, а потом при всех назвал уродливой шлюхой и сказал, что сделаешь так, что я исчезну. Ты действительно хотел это сделать?» «Да». Я не ожидала другого ответа, но в этот момент поняла одну очень страшную вещь. Нечто внутри меня надеялось на то, что Райт ответит иначе. Например, скажет, что просто был зол и не понимал, что говорил. Иначе почему мне стало так больно? «Понятно», — прошептала, потянувшись к мылу. Душевная боль смешалась с ощущением грязи. Хотелось отмыться от нее. Жаль, метку смыть не получится. «Зачем ты поставил на мне вот это?» Я указала на плечо. «Ты ужасный человек. У меня мурашки по коже уже от того, что ты просто рядом, а ты взял и сковал меня, привязал к себе. Посмотри на меня». Я подняла взгляд, хоть и вообще не хотела видеть Райта. Вот бы он вовсе исчез из моей жизни. «Так как раньше, уже не будет. Можешь считать, что я стал хуже, но ты — другое. Ты моя женщина. И что ты подразумеваешь под этими словами? Кем именно для тебя является твоя женщина? Игрушка? Развлечение? Просто тело для постели? И сколько у тебя таких женщин? Вообще, почему ты держишь меня около себя? Ты же не знаешь, как так получилось, что мы увиделись в прошлом. А вдруг я действительно для тебя являюсь чем-то плохим?» «Мне все равно. Я тебе об этом уже говорил. Что бы ни произошло, ты будешь моей». Я качнула головой и налила шампунем в воду. Хотела, чтобы было больше пены, чтобы я могла в ней спрятаться. «Я сама не знаю, как так получилось, что я попала в прошлое», — устало сказала, водя по мыльной воде пальцами. «Попала в прошлое?» «Да, перемещение во времени. Правда, звучит нелепо, но это так. Хотя вообще все, что происходит, — это полнейшая чушь. Думаю, и так ясно, что никаких разумных объяснений того, что мы виделись в прошлом и сейчас, быть не может». Я совсем невесело приподняла один уголок губ. «Впервые я увидела тебя именно в этом времени, в день моего совершеннолетия. Я имею в виду тот день, когда твои верзилы притащили меня в твой дом. Ровно в полночь меня отбросило в прошлое. Там меня пытались изнасиловать парни из района Андора. В прошлом я впервые встретила тебя в тот момент, когда ты защитил меня от них». Я сразу не могла поверить в то, что это ты, но более молодой. Но запах говорил о том, что это именно ты. Да, он был немного другим, но ошибиться невозможно. Запах альфы, который я учуял в первую нашу встречу, мой запах? Да, от меня пахло тобой. Твой запах я не чувствовал из-за таблеток, которые тебе дал мой человек в этом времени? Да. Вернувшись, я опять выпила таблетки. Не хотела, чтобы ты узнал меня. Как ты попала в прошлое? Когда рассказываешь человеку о том, что существует нечто такое, как перемещение во времени, ожидая, что он не поверит или как минимум выкажет множество эмоций, в Райте ничего такого не было. «Я не знаю», — повторила. «Пока я была в прошлом, встретила одного человека. Он сам пришел ко мне, и вот он знал, кто я и откуда, но даже он не понимал, как я попала в прошлое». «Что это за человек?» «Моя пара». Впервые я увидела явные эмоции в глазах Райта. Вернее, то, что я могла разобрать. Это был мрак, закрывший без того черные зрачки. «Я твоя пара». «А вдруг нет? Может, я жду того мужчину?» «Кто он?» «Ты его увидишь. Обязательно. Когда-нибудь он придет за мной». «Тебя у меня не заберут». Райт говорил спокойно, но было в его голосе нечто такое, из-за чего даже мое сердце сжалось. Но я изо всех сил попыталась сохранить внешнее безразличие. «Знаешь, почему я начала этот разговор? Ты должен понимать, что однажды я уже исчезла. Вдруг это опять произойдет. Может, прямо в следующую секунду меня тут не будет. Ты не всесилен». «Ты ошибаешься, Ноэми». Я хотела рассмеяться. Не существует всесильных людей. Но, смотря в глаза Райта, не могла это сделать, лишь сухо сказала. «Время покажет, кто ошибается». Отвернувшись, я начала перебирать пузырьки с мылом. Делала вид, что они куда важнее, чем Райт. Понюхав несколько из них, отметила, что все они были без аромата. Зато уже вскоре я уловила запах сигареты. Райт закурил сигару. «Тот человек тебя не трогал. Ты говоришь о том, что в прошлом от меня не пахло сексом с ним? Его и не было. Близость у меня была только с тобой. Но это было до того, как я встретила того человека. Он меня лишь поцеловал. Но это был лучший поцелуй в моей жизни. Я жду, когда он придет за мной». Я слишком много говорила. Наверное, нарывалась, но мне плевать, мне уже нечего терять. Только за родителей было страшно, поэтому я и сцепила зубы, стараясь не говорить слишком много. Тем более ощутила тяжесть, пропитавшую воздух. Энергетика вновь рухнула, и стены задрожали, как при землетрясении. Сначала маленьком, но постепенно нарастающем. Это было знаком, что мне следовало замолчать. Я вновь перебрала пузырьки, но в итоге взяла первый попавшийся и вылила его себе на плечо, прямо на метку. Не совсем понимала, как мыться при Райте, и хотела попросить его выйти, но все так же, ощущая его энергетику, которая только сильнее нагнеталась, решила промолчать. В этот момент мне самой стало не по себе. В груди возникло ощущение чего-то нехорошего, из-за чего я насторожилась, но после того, как я помылась и пыталась вылезти из ванны, Райт меня подхватил. Сделал это вовремя, так как я поскользнулась и чуть не упала, но предпочла бы сломать себе руку, чем быть в такой близости с ним. Он молча укутал меня в огромное полотенце и отнес на кровать. Несмотря на то, что его энергетика все так же напоминала ад, и ничего хорошего я от этого не ожидала, Райт все так же держал меня бережно. Уложил на матрас, укрыл одеялом. На тумбочке уже стоял поднос с едой. Я взяла булочку и скрылась под одеялом. Была настолько сильно голодной, что практически мгновенно съела ее, после чего просто отключилась. Но даже сквозь крепкий сон чувствовала на себе взгляд Райта.